Но Шут то ли не услышал начала моей возмущенной фразы, то ли сделал вид, но приступил к делу, не дожидаясь от меня ответа. Я ощутил, как совсем рядом, если быть точнее, то меньше, чем в паре метрах от меня, где сидел Шут, стала твориться волжба чудовищной силы. Пара секунд, и в стене напротив появился гигантский овал, растянувшийся от пола до потолка и почти полутора метров шириною в середине. Сквозь непрозрачную серебристо-ртутную поверхность ничего видно не было, лишь слабые волны пробегали по неподвижной глади. Впрочем, неподвижной она была недолго, едва ли секунд 5-6. «Хаос, меня побери!» Не удержался я от привычной фразы, когда из ртути в мою кухню шагнула высокая худая фигура. Толстые черные джинсы, высокие ботинки на шнуровке, кожаная куртка, которую любит носить мотоциклисты за толстый и качественный материал, на коротко стриженной голове черная бандана, усеянная по краю вязью непонятных золотистых значков, и лицо такое знакомое и в то же время чужое. Мое лицо. Незнакомец, едва выйдя из круга, попытался что-то сказать, но тут же согнулся в болезненном спазме, старательно очищая желудок прямо себе под ноги. Он бы и упал следом, если бы не был подхвачен Шутом и аккуратно усажен на один из кухонных стульев. «Тебя же предупреждали насчет еды», — с укором произнес Шут. «Так зачем нужно было набивать живот?» Мой близнец скривился, открыл рот, собираясь дать ответ, но вновь согнулся, устремив лицо в пол. «Вот же придурок, эдак он мне всю кухню загадит. И это, я, толку от тебя», — раздраженно махнул рукой на парня Шут. «Документы где?» Гость молча протянул тонкий пакет из пластика, который сжимал в руке. «Так, так», — забубнил Шут, шустро вскрыв упаковку и зашуршав бумагой. «Паспорт, права, диплом, банковская карточка, ага, все на месте». Озвученные документы были вручены мне, к ним добавились несколько пачек с красно-кирпичными банкнотами. «Деньги местные, никаких проблем точно не будет», — заверил меня Шут, видя, с каким сомнением я рассматриваю нежданную материальную помощь. «Для Артаса нашлепать пару миллионов красивых бумажек легче, чем тебе поднять обычного скелета. По документам ты беженец, спасаешься из своего города, попавшего под биологическую или экологическую катастрофу. Ищи себе жилье, рабочее место и приступай к поиску гостя. Ищи все странное, что выделяется даже на общем волшебном фоне, любые обмолвки о происшедшем несколько десятилетий назад. В идеале стоит пообщаться с первыми магами и лицами, что в то время курировали проект. А, ладно, сам разберешься, не маленькие все же». С этими словами Шут подхватил меня за пояс и легко бросил в портал. Не ожидавший такой подлянки, я дернулся слишком поздно, уже угодив в проход между мирами. Меня сдавило, обожгло, несколько раз крутануло и выбросило наружу. Очнулся я на темной улице без единого фонаря или светящейся вывески. Только несколько окон в ближайших домах светились тусклым желтоватым светом, приглушенных плотными шторами. «Ну, Шут, ну дождись нашей следующей встречи», — прошипел я вслух, не собираясь спускать эту выходку своему недавнему собеседнику с рук. В первые секунды, когда я еще отходил после переноса, в голове крутилась мысль, что надо мною жестоко пошутили, и сейчас я топчу не землю чужого мира, а потрескавшийся асфальт какой-нибудь улицы космонавтов или переулок зеленый. И лишь по прошествии 5 минут, когда по телу стали разбегаться первые ручейки манны, до меня дошло: я там. Очень далеко от дома, от родителей, друзей и любимой учебы. Грустно, но зато рядом магия. От возбуждения я не удержался и создал шар призрачного огня, боевого заклинания из школы некромантии. Неровный комок размером с грейпфрут завис в нескольких сантиметрах над моей ладонью, изредка касаясь своими полупрозрачными языками кожи. Налюбовавшись, я развеял заклинание. Предстояло определиться на местности, отыскать место для ночлега на эту ночь, а то, что вокруг властвовала ночь, было и так ясно, если тут только не поменялись сутки из-за магии, и думать о дальнейшей легализации. Документы, что получил от Артура один, должны помочь в этом, вот только жаль, что жильем этот парень не обзавелся. Бродяга, что ли, ах да, беженец. Отыскав ближайшую лавочку, я уселся на нее и принялся изучать не самую тонкую стопку ксив. Паспорт с моей фотографией, фиа и новым адресом. Оказывается, теперь я живу, жил, в неком Великогорске на улице Павла Студенова в доме 15, корпус 2, квартира 78. Да, что-то у себя я такого города не слышал, как не слышал о таком деятеле Павлике. Ладно, листаем дальше. Права были обычные, старого образца, отличающиеся от привычного розоватого прямоугольника чуть крупнее спичечного коробка. Обычными, то есть размером с карманный календарь, светло-зеленого цвета и тщательно заламинированы. Там же обнаружилась очередная фотка, адрес и список разрешенных категорий. Сверившись с ним, я невольно присвистнул, однако, мой предшественник зря времени не терял, получив разрешение на управление почти всеми видами транспорта, вплоть до автобуса. Только трактор и прицеп для грузовика остались закрытыми. Дальше больше. Обнаружился диплом, в котором утверждалось, что я окончил музыкальную гимназию и являюсь специалистом-музыкантом-ударником. ХМ, это точно стоит упрятать подальше и не светит, а то попросит сбацать что-то такое, а я кроме как три аккорда на шестиструнке и не знаю. Сертификат в половину листа А4 на сумму в 300 тысяч рублей с указанными моими ФИА. Судя по легкому магическому присутствию, на плотной разноцветной бумажке имелась защита чарами. Во избежание, так сказать, зеленый прямоугольник пенсионного свидетельства. Две корочки о получении неполного и полного среднего образования. Тоненькая пачка фотографий, цветных и черно-белых с родителями, их было больше всего, себя в детстве, парочка с друзьями и девушками. Примечательно то, что друзья и девчонки были сплошь незнакомыми, получается, общего круга знакомств у нас не было. Да, печально, так и засыпаться можно. Я еще раз сматривал фотки, когда рядом с лавочкой почти бесшумно остановился обычный УАЗик с синими наклейками и надписью «Милиция». Из машины споро выбрались трое крепких парней, самому старшему из которых было за 30. Старшина Палов, скороговоркой представился старый, направляя в меня короткоствольный автомат. «Кто, откуда, что здесь делаешь?» «Граднофартур из Великогорска». «Беженец я», слабо усмехнулся я. «Сижу, смотрю фотографии». Я качнул матовыми квадратиками картона, которые рассматривал перед самым появлением милиционеров. И довольно удачно для текущего момента, стоит признать. Вон как сочувственно, думается мне, поймая они меня за просмотром паспорта, то на место сочувствия пришла бы подозрительность. Посмотрели оба напарника старшины. Впрочем, оружие в их руках ни на миллиметр не ушло в сторону, продолжая смотреть на меня. «Паспорт можно?» Старшина убрал левую руку с цевья автомата и требовательно протянул ту в мою сторону. Я молча протянул в ответ бардовую книжечку. Тщательно сверив мое лицо с фотом, пролистав все страницы, даже пустые, показалось, что он еще и номер серию на каждой проверял, чтобы совпали, старшина вернул документ обратно. «А здесь-то что делаешь? Есть же гостиницы для таких, для людей, пострадавших при катастрофе. Да что-то не хочется никуда идти. Давно хоть у нас, в городе?» Влез в разговор один из товарищей старшины. «Не очень», — сказал я чистую правду. «Маг», — вновь взял инициативу разговора в свои руки Палов. «Или простой, маг, некромант», — произнес я и внутренне замер, ожидая реакции окружающих. Мало ли, вдруг у них тут предубеждение против похожих на меня. «Сильный», — продолжал допытываться старшина, никак не отреагировав на мою специализацию. «Давно инициировался в эту волну», — ответил я. «Уже прошел отметку в магорегистратуре, в УКМ, а, нет, не успел. Я и сам толком не понял, когда все случилось. Это неудивительно, учитывая, что у тебя творилось. Можь потому и не криком стал», — опять заговорил спутник старшина и на этот раз был одернут достаточно резко своим старшим. «Дальше что будешь делать?» — поинтересовался старшина. «Понимаешь, тут не место для прогулок, да и комендантский час в этом районе действует. Заберете?» – спросил я. «Да что сразу, заберете?» – поморщился старшина. «Если всех забирать, то у нас места в отделе не хватит. Давай сделаем так, тебе же переночевать нужно где-то, отвезем до ближайшей гостиницы, где ты и поселишься. Там не очень дорого, а если денег нет, то и бесплатные номера имеются. Только селиться в них не стоит», – вновь влез в разговор молодой милиционер. «Там бродяги из более-менее приличных и чистых живут. Так что, да замолчишь ты, Цаплин», — взорвался старшина. «Пошел в машину и носа не высовывай без команды». «Да я чего, Михалыч», — обиженно вскинулся парень, но приказание выполнил. «Ну что, согласен», — поинтересовался Палов, когда молодой скрылся в машине. «Да, вот же задачка. Откажусь, но будет ли результат, я бы подозрительного типа просто так не оставил, да и приехали они явно по вызову. так что запросто вместо гостиницы могу очутиться в КПЗ. Согласиться, а если тут не все так просто и все это отработанная схема по изъятию ценностей у населения, наслушался я по телевизору у себя о деяниях нашей доблестной милиции, что не сюжет, так первый же заголовок о происшествии с одним из правоохранителей в главной роли. Понимаю, что некто сверху спустил всех собак, дав добро прессе травить МВД, но навязчивое давление с экрана и газет свое дело делает, доверие к людям в погонах все уменьшается и уменьшается. А уж в этом мире и вовсе не знаю, как обстоит дело. Может, тут беженцев потрошат только так, рассчитывая, что одинокого человека никто искать не будет. Все время, пока я размышлял, старшина не спускал с меня глаз и оружия. От него, как и его молчаливого товарища, понемногу тянуло магией. Слабенькой совсем, смешанной с привкусом искусственности. Амулеты и родная аура. Явно и тот и другой гем. Давайте в гостиницу. Наконец-то принял я решение. Далеко хоть ехать, минуты три, пешочком раза в три или четыре дольше, но я бы не советовал тут ходить, да еще незнакомому человеку, нахмурился Палов, пропуская меня вперед и становясь за спиною. Привычка по работе или намек на дальнейшие неприятности лично для меня. В машине кроме наказанного Цаплина оказался еще один человек, совсем молодой паренек лет 20 без намека на дар сидел за рулем. Меня усадили на заднее сиденье, где оказался зажат между Цаплиным и Молчаливым. Впереди уселся Палов. В тесноте, да не в обиде, проговорил он в ответ на мою возню и жалобу на неудобие. 3 минуты, неужели не потерпишь? Потерплю, со вздохом произнес и замер. В принципе, неприятностей я от милиционеров не ждал. Даже окажись они оборотнями в погонах, не с их силушкой тягаться со мною. Успею раскатать вместе с машиной в тонкий блин, после чего поднять в качестве зомби не самого слабого ранга. Это им нужно меня бояться, учитывая, что хоть и вернул человеческий блик, но кое в чем остался прежним личем, бездушным, беспринципным и наплевательски относящимся к чужой жизни. К счастью для всех, милицейский экипаж оказался честным и выполнил свои обещания на все 100, довез до гостиницы. Там Палов сдал меня на руке бабульке, завернутой в необъятный пуховый платок, и уехал, быстро попрощавшись со мною. «Беженец, Сережка мне сказал, что ты из них», — поинтересовалась бабка, неторопливо вынимая из стола пухлый журнал. «Сережка, Палов, старшина, что тебя привез? Он часто таких горемык привозит ко мне», — обрадованная, что смогла завязать разговор и развеять скуку ночного дежурства, просветила меня бабулька. «Иногда на улицах такое творится, что хоть и не выходи, людей просто в клочья рвут или и вовсе пропадают. А тут и новая волна прошла». Собеседница горестно покачала головою и ненадолго замолчала, стребовав у меня паспорт и занявшись заполнением формуляра, или что там полагается писать при поступлении очередного клиента в гостиницу. Закончив с писаниной, он заставил расписаться меня в журнале, вручила 2 ключа, от двери комнаты и личного шкафчика, последнее меня ввело в некоторое недоумение, вернула паспорт. Затем стребовала 300 рублей, вновь что-то принялась заполнять, опять подсунула на подпись очередную бумажку. Попутно прояснила некоторые подробности по моему вселению. Оказывается, экипаж Палова частенько доставляет, полагаю, что не безвозмездно, хотя кто их знает, сюда квартирантов. Чаще всего из бродяг поприличней, чтобы не развести рассадник насекомых и болячек, но встречаются и такие горемыки вроде меня, которым некуда попадаться в незнакомом городе, в коем оказались почти без средств к существованию. Как сам говорил не раз Антонине Георгиевне, моей собеседнице, уж лучше сюда, чем в отдел с последующей бумажной волокитой или оставлять на улице, чтобы потом в 7 случаях из 10 поутру находить их трупы. Но только в том случае, если незнакомцы не вызывали больших подозрений. Я еще с полчаса посидел рядом со старушкой, ненавязчиво расспрашивая ее о местных реалиях, и только потом направился в отведенную мне комнату. Только оказавшись внутри, понял всю подоплеку с ключами. Номера как таковые тут отсутствовали, лишь комнаты на несколько кроватей, на которые могли уложить любого, совершенно постороннего человека. А я-то еще удивлялся такой маленькой плате и странностям с ключами. Второй ключ предназначался для шкафа, в котором нужно было хранить личные вещи. На мое счастье, из 3 кроватей в доставшейся мне комнате не было занято ни одной, я тут единственный жилец на данный момент. Помня о возможных неприятностях, что могли остаться от прежних, да и нынешних жильцов, Я просканировал кровать на наличие всяческой гадости, и не сильно удивился, обнаружив клопов и блох. Немного, но чтобы испортить ночевку хватит и этого количества. Мне потребовалось пара секунд, чтобы заклинанием убить все живое в постели и навесить слабенькие чары защиты от дальнейшего посягательства на мою кровушку. Уснул я прямо в одежде, улегшись поверх одеяла, только скинув обувь и обезопасив ее от ненужных гостей, что могли забраться за ночь или спереть, пока сплю. На следующий день я попрощался с Антониной Георгиевной и ее ночлежкой. Одной ночи мне хватило, чтобы больше здесь не показываться. Нет, провались я в этот мир с пустыми карманами, то всеми руками и ногами вцепился бы в эту гостиницу. Но имея в карманах больше 2 миллионов, подобное поведение должно расцениваться глупостью. Новый номер обошелся мне в 1500 в сутки, но за эти деньги я получил небольшую комнатку с 1,5 кроватью, шкаф, тумбочку, журнальный столик с 2 стульями, кресло и совмещенный санузел. Последний был настолько крошечным, что развернуться в нем было тяжело. Я раскидывал обе руки в стороны, стоя в центре, и упирался ладонями в противоположные стенки. Впрочем, мне было и этого за глаза, учитывая тот факт, что появлялся в номере только поспать и помыться. Все остальное время я искал работу, возможность обзавестись собственным жильем, новости о магии, различные слухи. Попутно прошел тест на силу дара, заполучив слабенькую 2-ю ступень некромантии, и был несколько разочарован, что не смог вытянуть на 1-ю, саму низшую. Я не хотел светить своей силой и знаниями до поры до времени, пока не почувствую этот мир родным. Обмануть комиссию и тесты, которые нужно было пройти для получения ступени, получилось без особого напряжения. Учитывая, что моя сила несколько отличалась от дара местных, их методики дали осечку. Геммы по силе длились на 5 основных ступеней. 1-я и 2-я – слабаки, которым по силам создать небольшой огненный шар, заморозить средних размеров лужу, поднять в воздух себя и равный телу вес на 2 метра, поднимет недавно умершую собаку или сходную по величине и мозговой деятельности мертвое создание. 2-й уровень от 1-го отличался лишь чуть большим во времени действием чар. Шар пролетит дальше, лед растает немного дольше, гем провисит в воздухе лишние 5 минут. Так, что-то вроде внедорожников, если взять за аналогию технику. С 3-й ступени все менялось разительно. Тут уже обычный огненный шарик считался подростковой игрушкой. Любой из этих дядек и тетек мог прихлопнуть за раз 5 первачков. Эдакое БМП на фоне жестяных беззубых авто. 4-й уровень был еще сильнее. Танк, который легко раскатает в прямом бою легкобронированные БТРы и БМПшки. 5-й уже предел для 99% геммов. Продолжая тему боевой техники, то тут уже нечто вроде тяжелого бомбардировщика. Кроме основных 5 ступеней были и еще 2, нулевая и мастерская. О последней, думаю, говорить не стоит. Это ранг едва ли не бога и еще ни один из местных землян, по непроверенным слухам, конечно, получить его не смог. Такому человеку по силам сравнять с землей средних размеров городок в течение 2 минуты, а нулевой примерно 1/2 всех геммов носила этот уровень. Почти что обычный неодаренный. От обычных отличаются лишь тем, что при старательных и выматывающих тренировках, потратив не один год, могут достичь 2-го уровня. Это для них потолок. Себя посчитал за гемма 4-й ступени, а заявись в этот мир в мертвой ипостаси, личим, то запросто претендовал бы на 5-ю. Разобравшись с рангами одаренных, я навел справки по своему родному городу и тихо выпал в осадок. Все те фильмы о зомби и апокалипсисе, что пришлось просмотреть дома, проросли в реалиях земли 1. Великогорск в течение нескольких дней стал вотчиной зомби и упырей. Слухов и догадок было великое множество, но самая вероятная и часто встречаемая была. Военные намудрили, решив скрестить мощную магию и биологическое оружие. Учитывая, что город считался магическим с десятками университетов волшебной тематики, кучей таких же лабораторий, клиник и исследовательских центров, версия пользовалась спросом у многих. В общем, сейчас многомиллионный и полный богатств мегаполис населен лишь одними восставшими мертвецами. Практически рай для меня, хе-хе. Не удивлюсь, если нужная мне фиговина окажется в одном из тамошних подземных бункерах. Спасшихся, не попавших под ядовитый выброс, можно было пересчитать по пальцам. Несколько тысяч, жалкий процент от общей численности городского населения. Им на скорую руку выдали материальную помощь и раскидали по стране, подарив по бесплатному билету в любую точку, куда пожелают. Я, вернее, мой предшественник, выбрал Выгор, крупный город, насчитывающий около 700 тысяч человек. От Великогорска до Выгора по трассе было порядка 900 километров. По прямой, если выбрать воздушный транспорт, вышло бы меньше. Название городов несколько смутил. Насколько знал, ничего подобного в моем мире не было. И если с магическим городком еще можно смириться, он был заложен сразу после первой волны и быстро вырос из небольшого поселка в мегаполис, то с Выгором я терялся в догадках. Этому городу было более 300 лет, и в прошлый век он вошел, в 20-й, с 200-тысячным населением. Для примера, Тула у меня насчитывала тогда лишь 100 тысяч жителей. Да, не так уж и похожи Земля и Земля один, как утверждал Шут. Работу я себе нашел на 10-й день пребывания в новом мире. И точно по профилю, смотрителем на кладбище. На окраине города расположилось сравнительно небольшое кладбище, площадью примерно в 2 футбольного поля и обнесенное 3-метровым забором из бетонных плит. С обеих сторон ограды рос густой можжевельник, а снаружи кроме него еще и сосны в один ряд. От забора до ближайших домов было чуть более 100 метров. Наверное, именно для их жильцов и высадили хвойные деревья, которые скрывали своими лапами серый бетон ограды и невеселые картины могил, что должны быть видны из окон верхних квартир. Самая высокая многоэтажка не превышала 4 этажей, так что взрослые деревья на таком расстоянии с ролью ширмы справлялись успешно. На углу забора, метрах в 20 от него и неподалеку от въездных ворот, стоял небольшой домик на невысоком фундаменте. Штукатурка на стенах местами облупилась, явив свету темно-серые бока шлакоблоков. Да шифер был настолько черен от времени, что становилось ясно, дом постарше меня раза в 2, а то и 3. Рядом с домом стоял 41-й москвич с пожелтевшими порогами и потускневшей краской. Внутри, за тонировкой, а-ля ночь, просматривалась крупная фигура мужчина. Из узкой щели на ладонь приоткрытого окошка велась тонкая сизая струйка табачного дыма. «Эй, уважаемый!» – негромко произнес я, подходя вплотную и не сильно хлопнув ладонью по крыше. «Вы не меня ждете?» Из салона послышалось сдавленное матюкание, машина закачалась, когда человек внутри заелозил. Через несколько секунд незнакомец стоял на улице и мрачно смотрел на меня. «Чего надо?» – не слишком вежливо произнес тот. На вид лет 45, крупный, но фигура немного обрюзгла, как это бывает со спортсменами, забросившими занятия, или любителями тяжелого физического труда в раз обленившихся. «Я говорю», – повторил я, – «не меня ждете?» «Тебя?» – недоуменно повторил за мною незнакомец, но через миг в глазах промелькнуло понимание. «Ах ты ж мою, совсем тут умом тронулся. Ты ж на кладбище смотрителем, точно, а то молодой чересчур». «Точно, точно», подтвердил я. «А на возраст не смотри, справлюсь. Это хорошо было бы», с каким-то странным вздохом произнес мужчина и тут же следом протянул ладонь. «Семен, Артур, так что тут за хозяйство у тебя, Семен? Да какое еще может быть хозяйство на кладбище? Могилы, ограды, кресты да склепы. Большая часть могил старые, родные почти и не приходят на них, самим приходится за ними смотреть. Вон там», — Семен махнул куда-то за забор, — «есть еще свободное местечко под захоронение, мест под 100. Как только со склепом закончат, так начнут хоронить». «Со склепом? А что с ним не так?» «Да все так, просто склеп идет понизу, а поверху могилки», — пояснил мне Семен. «Не бывал, что ли, на кладбищах?» «Бывать-то бывал», — отозвался я, припомнив гигантские подземные могильники в Лиросте, — «но там все по-другому». «Ну, не знаю», — пожал плечами собеседник, — «вроде сейчас везде так делают, чтобы место сэкономить и не попасть в просак с мертвецами». По ходу беседы Семен ознакомил меня с обязанностями кладбищенского смотрителя. «Нечего особенного. Присматривать за порядком на территории кладбища, стараться не допускать бесчинств, не пропускать народ в ночное время, сообщать о любом ЧП, связанным с магической производной. Вот только с последним тут сложно», — хмуро произнес Семен. «Творится чертовщина какая-то, жуть увеет по ночам. Геммы приезжали, колдовали что-то, даже дежурство устраивали, но ничего не нашли. Мол, обычное превышение некрополя, ерунда одним словом». «Так может оно и есть», — хмыкнул я, — «им виднее». «Ага, а те ребятки сами себя разорвали», — скривился Семен и тут же охнул, испуганно посмотрев на меня. «Порвали? Это кого и кто тут порвал?» — насторожился я. «Да было дело давно уж», — путано принялся объяснять Семен. «Я уже и не помню». «Слушай, Семен», — оборвал я его лепетание, — «говорю все, как оно есть. если произнесся тогда и весь алфавит отчекань следом. Если боишься, что испугаюсь и уйду, то зря. Испытательный срок отсижу точно, мне работа сейчас нужна позарез да и жилье. А тут дом предлагают и оклад весьма и весьма. Да я сам бы разве ушел бы от таких условий, как-то зло, с обидой неизвестно на кого или что, сказал Семен. Да только жизнь и душа подороже будут рублей и квадратных метров, да и метры эти. Мужчина резко махнул рукой, вздохнул и молча полез в карман за сигаретами. Выудив одну из пачки, он прикупил от дорогой зиповской зажигалки и продолжил. «Не живу я тут», — мотнул он головою на дом, — «и тебе не советую. Чертовщина спать мешает?» — чуть-чуть с ехицей спросил я, но собеседник подколки не заметил. «Она самая», — резко кивнул он головою, так что пепел с сигареты запорошил одежду. «Иногда такое накатит, что сил держаться нет, тянет пойти на кладбище. Один раз едва руки не наложил, потом решил напиться до беспамятства, да очнулся возле ворот, когда замок отпереть хотел. Хорошо, что руки не держали ключ и потерял его. Хаем, а мне при устройстве ничего не сказали такого. Они и не скажут», — зло ощерился Семен. «Ты уже третий за полтора года. Передо мною один дедок год продержался, я в половину меньше. Сколько ты, а ты не гем часом?» Резкая смена темы меня невольно озадачила. «А с чего такой интерес?» «Ну, да гем», — ответил я, — «второго уровня, но потренируюсь и смогу от третьей ступни дойти». «А», — отмахнулся от моих слов Семен, — «в этих ваших званиях я дуб дубом. Но то, что колдуешь помаленько, это хорошо. Может, и справишься». «Так с чем справляться нужно?» — почти выкрикнул я. «И кого тут порвали?» «Ты говорил». «Говорил», — согласился со мною Семен. «Слушай подробности. В январе, на празднике, залезли сюда ребятки молодые. По 17 лет дуракам было, два парня да две девчонки. Залезли примерно в полночь, а нашел их уже утром, когда рассвело хорошо. Кишки на 10 могил у каждого растянуты, головы оторваны и на столбики оградок нанизаны. Менты сказали, что тут вампиры или оборотни из бандюков покуролесили, их почерк. И что тебя не устраивает в этой версии?» «Все», — отрезал Семен. «Я уже тогда не ночевал в доме, снимал комнату вон в тех многоэтажках. Так посреди ночи меня такая волна жути подняла, что чуть сердце не остановилось. И ни у одного меня. Рвали бы вампиры, то такого не произошло бы. Тут другое. Ну, не знаю», — пожал я плечами, мысленно же прокручивая в голове возможные версии случившегося. «Но ничего путного придумать не мог, мало слишком информации. В общем, пошли с бумажками разбираться, инвентарь принимать и вообще все прочее», — оторвал меня от раздумий Семен. «Вдвоем за два часа, постоянно сверяясь со списком, полученным в администрации, мы худо-бедно свели дебет с кредитом. Уже уезжая, Семен просветил, что 3-4 раза в неделю приезжают несколько помощников, обычно 4-5. Чаще всего нанятые администрацией городского района вольнонаемные, шабашники одним словом, но иногда привозят и суточников из местного отдела милиции, которым вменено отбытие трудовой повинности. Это до снега, по зиме помощников нужно было вызывать самостоятельно, созваниваясь с администрацией. Конечно, до зимы еще дожить нужно, это слова Семена. Первые пару дней я провел на кладбище, буквально купаясь в некроэнергии. Там она, что наполняла мир, была лишь сырой энергией, которую еще требовалось переработать. Приводя пример, это вроде купания в элитном бассейне и плавание в природном водоеме, в каком-нибудь лягушатнике. Понятное дело, что чистая и теплая вода много предпочтительнее мутной, холодной, полной ряски и мусора. За время прогулок ознакомился с расположением могилы и склепов и теперь смею надеяться, что смогу с закрытыми глазами пройти из конца в конец кладбища. Увидел и склепы, которые довольно сильно отличались от того, что представил в мыслях, когда общался с Семеном. Врытые метров на 7 под землю бетонные помещения. Крутая лестница приводила в узкое, чуть шире 2 метров помещение и длиною около 10. По обеим сторонам располагались ячейки с прахом умерших, урнами. Каждая ячейка закрывалась каменной плитой 50 на 50 сантиметров из гранитной крошки и имела табличку с фото и короткими данными умершего. Держалась плита на 8 бронзовых винтах. Сырости внутри на такой глубине практически не было, что говорило о качественной гидроизоляции. Сверху над склепом шли обычные могилы. Подспудно я ожидал встречи с той чертовщиной, которая вынудила предыдущих смотрителей сменить место работы. Но облом. Ничего странного не случилось. Возможно, все дело в моем статусе некроманта, для которого местная гнетущая атмосфера едва ли не альпийский воздух. И тех ребят разорвали вампиры, как и посчитали сотрудники правоохранительных органов. Вот тоже проблема с этими вампирами и прочими неадекватными геммами, оборотнями, колдунами, ведьмами. Их мощь зиждется на чужой энергии. Вампиры пьют кровь, чтобы стать сильнее, оборотни не против перекусить человеченка и подсаживаются на нее как наркоманы на сильный синтетический наркотик. Колдунам и ведьмам необходимо проводить определенные ритуалы и самые простые из них, дающие дофига сил и требующие не очень много сил и времени, завязаны на боли и страдания посторонних людей. И весь этот контингент сейчас успешно заменяет почти половину старого, имею в виду, обычного человеческого, преступного мира. Число тяжких преступлений выросло, особенно участились случаи пропажи людей, убийства. Зато в здешней России не было никакого моратория на смертную казнь и долго с преступниками не церемонились. И отношение людей друг к другу заметно отличается от моего мира. Тут все стараются помогать, держаться друг за друга. Наплевательского я сам по себе, а вы сами по себе не так и много. И это правильно, иначе этот мир давно бы разорвал сам себя, когда резко принял в себя волшебство, столь непривычное и кружащее голову похлеще ерша. Жить я предпочитал на съемной квартире, решив последовать совету Семена, но не из-за опасения чертовщины, а по более прозаической причине. В моем новом доме шел ремонт. Небольшая артель из трех человек вовсю разошлись, стремясь выполнить мои указания и получить премию, которую я пообещал, если те справятся быстро. На четвертый день моего пребывания в статусе смотрителя кладбища, пришли и работники. Ими оказались пять разновозрастных лиц мужеского пола. Самому старому было далеко за 40, молодой едва ли перешагнул 20-летний рубеж. Привезли их на УАЗике буханки милиционеры, сообщив, что всю ближайшую неделю за вычетом выходных, данная пятерка будет работать у меня. «Ты не волнуйся, парень», — успокоил меня сержант, когда, выгрузив суточников и наскоро введя меня в тему, собрался забраться обратно в машину и уехать. Тут все в меру спокойные. Трое алкоголиков, пьяные за рулем были, один обматерил кассиршу в банке вот и получил 10 суток по мелкому, а вон тот очкарик и вовсе рассорился со своей подружкой на почве магии, да так, что все соседи накатали на него кляузу. «Из-за магии?» – удивленно переспросил я. «Это что же произошло-то? И почему со мною ни одного сотрудника не оставляете, чтобы за ними приглядывать? Спокойные они, может, и спокойные, но мало ли». «Брось», – махнул рукой собеседник, – «нет им смысла бежать, это же СИЗО же уголовка и реальный срок. Они все это сами знают, когда читали направления на работы, подписанные моим начальником. Да и не геммы они, обычники. А вот с геммами охрану оставляют, хотя их почти и не направляют на работы, спокойнее, когда они за решеткой. А, ну ладно, но что по этому пареньку, очкарику, да я толком ничего не знаю». Вроде подружка у него магом стала в последнюю волну, а он нет. Чего-то там не поделили, в итоге расстались. А малый взял и ее вещи в окно покидал. А под окном машины чужие стояли и все выброшенное на них свалилось. «Дальше можешь не рассказывать», — хмыкнул я. Распрощавшись с сержантом, я повел всю группу арестованных за собою на кладбище. Ситуация мне напомнила эпизод из фильма «Гайдая», разве что тут не было строптивых суточников. Примерно на третий день я более-менее разговорился со своими помощниками, узнал немного об их жизни и причинах, из-за которых они оказались в милиции, профессиях. Четверо меня не заинтересовали, а вот тот факт, что паренек-очкарик весьма неплохой компьютерщик, заставил к нему присмотреться попристальнее. Для того, чтобы выполнить задание шута, мне просто необходимо получить кучу информации. А где ее черпать в современном мире, как не в интернете? Да и специалист, который теоретически способен взломать закрытые сервера, пригодится. Чтобы поговорить с ним без свидетелей, я на четвертый день определил его в один из склепов, взяв себе в помощники. Натирая гранитные плиты и винты, я как бы, между прочим, поинтересовался у парня, с чего он вообще так резко отреагировал на тот факт, что подружка стала магом. «Ну, стало и стало», — произнес я немного равнодушным тоном, «не в уродину же превратилась». «Не в уродину», — буркнул очкарик, яростно натирая потускневшую табличку на одной плите. «Но лучше бы так», — не договорив предложение, он замолчал, даже работу оставил, замерев на месте и сильно ссутулившись. Постояв так с минуту, он резко повернулся ко мне и зло, но тихо заговорил. «Лучше бы уродиной стала или, как и я, осталась обычником, чем так. Мы с ней 2 года были вместе, ходили только вдвоем, медитировали, посещали курсы, где обычных людей готовят стать геммами. Угу, знаю такие, успел ознакомиться, когда лазал в интернете в поисках сведений об этом мире. Мол, специальные методики позволяют так расширить чакры и очистить ауру, что энергия волны обязательно вольется в тело, и все как один являются сплошным надувательством. Те случаи, когда ученики пролетают с магичеством, списывают на недостаточное прилежание, мало старался, не полностью выкладывался и так далее. Клялись друг другу, что будем всегда вместе и создадим самый знаменитый дуэт магов из всех известных. Парень говорил резко, эмоционально, было видно, что он выговаривался, устав держать в себе накипевшие. А когда прошла волна и в Светке нашли способности, а меня определили в обычники, тогда Максим, как звали компьютерщика, тяжело вздохнул и на несколько секунд замолчал. Неподвижная фигура почти на физическом уровне излучала волну отчаяния, тоски и злости. Только руки двигались, вернее ладони, в которых он мял кусок тряпицы, что использовалось при работе. В общем, она мне сказала, что не может быть рядом. Типа, судьба так распорядилась и распределила нас, и она не собирается идти против ее воли. И расстались. И чего ты хочешь? Осторожно поинтересовался я, опасаясь нарушить тот баланс доверия, что возник при разговоре. В смысле, не понял моего вопроса собеседник. Ну, хм, вернуть ее обратно, чтобы восстановить отношения, произнес я. Рассчитывал, что с помощью заклинания, хотя бы того же очарования вампира решу эту проблему, а взамен потребую клятву подчинения, получив первого слугу в этом мире. Вернуть ее назад, чуть ли не по волчьи оскалился парень. Да лучше сдохнуть. Лучше стать вампиром и перегрызть этой суке горло, а там пусть и казнят. Хм, ну зачем же сразу о казни думать, задумчиво произнес я и уже другим взглядом посмотрел на собеседника. Есть одна мыслишка, в принципе, может выгореть. Максим, а если бы тебе предложили стать вампиром, ты согласился? Осторожно поинтересовался я. Вампиром? Даже не знаю, вздохнул парень и вернулся к работе. Натирая гранит, он с грустью добавил, если бы стал старым, из первой, или хотя бы второй волны, а теперешние почти все как один слабые, даже чарами почти не владеют. Так, мелочевка одна, ты-то откуда знаешь, или знакомые вампиры есть? Удивился я, из сети, там многое можно найти, если, правда, знать, где искать. Вот как, хм, значит в принципе не против, вопрос в силе. Ага, кивнул головою парень, лениво водя тряпицей по каменной плите, в ней самой, и придет темная сторона силы и будет она велика и всемогуща. Наверное, что-то известное продекламировал, широко ходящую среди жителей этого мира фразу. Мне же почти ни о чем не говорит, разве напомнила о старом фильме, которым засматривался в детстве. И если тебе предложат стать таким вампиром в обмен на верность, то согласишься? Продолжал допытываться я. Соглашусь, наверное, неуверенно ответил Максим, но через секунду уже более твердо добавил. Точно соглашусь, хоть душу продам в обмен на дар, но зачем, спрашиваешь, или ты из высших вампиров и сможешь меня обратить в своего подопечного? Наверное, у парня просто наболело в душе, иначе просто не согласился бы на подобное предложение так быстро, ведь видно было, что это не сиюминутное решение, а тщательно выпистыванное в глубине души. В простого вампира ведь у них магии почти и нет, медленно проговорил я и пристально посмотрел на собеседника. Ты согласен стать практически слугой за состояние с кучей минусов, перевешивающих плюсы, не слишком ли? Да, да, во весь голос закричал Максим и со всей силы бросил себе под ноги тряпицу, после чего посмотрел мне в глаза. Согласен, если можешь, то обращай в вампира. Тут он замолчал, сразу как-то обмяк, сутулился и опустил глаза в пол. Не поднимая взгляда и очень тихо, чуть ли не шепотом, он проговорил, хоть слугой, но зато геммом. А плюсы у вампиров есть: сила, скорость, регенерация и долгая жизнь, еще и влечение к ним простых людей. Найду себе подружку еще лучше этой суки. Значит, готов принести клятву подчинения, спокойно произнес я. Что ж, могу помочь тебе. Причем вампиром ты станешь? Тут я сделал паузу и молчал до тех пор, пока парень не оторвет взгляда от пола и не посмотрит на меня. Только после этого я продолжил. Станешь высшим вампиром, которому по силам творить мощные чары. Что, ты шутишь? Нет, я не шучу. Я некромант, достаточно сильный некромант. Мне по силам не только поднимать зомби и скелеты, но и создавать разумных и могущественных созданий, вроде вампиров. Когда я смогу, вы сделаете вы меня. Парня буквально забило как в горячке, лицо покраснело, глаза бегали по сторонам, губы кривились, сились что-то произнести, но не имея сил справиться со спазмом. Пришлось подойти и отвесить Максиму увесистую пощечину. Голова собеседника резко мотнулась, на щеке отпечаталось заметное ярко-красное пятно. Пришел в себя, поинтересовался я и медленно поднял руку, отводя ладонь назад для очередного удара. «Все, я в порядке», — залепетал парень и отшатнулся от меня в сторону. «Правда, в порядке. Что-то нашло на меня, не ожидал такого. Вот и хорошо», — прервал я лепет Максима. «Теперь слушай меня внимательно. Ритуал обращения проведу позже, примерно в конце месяца. Сейчас у нас середина мая», — так, дождавшись подтверждающего кивка парня, продолжил. «Значит, примерно через недельку все и сделаем. А почему не сейчас? Так ведь ритуал не из простых, подготовиться нужно. Да и ты сейчас же занят исправительными работами. Или хочешь, чтобы тебе на хвост сели милиционеры?» Собеседник резко замотал головою. «Нет, не хочу». То-то же, усмехнулся я. «А чтобы не было глупых мыслей в голове, что я тут чепуху говорю, то вот, я вытянул в сторону парня правую руку, направив открытую ладонь ему в лицо, и через секунду с моей кисти сорвалось ярко-зеленое туманное облачко, буквально за долю секунду превратившись в человеческий череп насыщенного зеленого цвета. Размером с баскетбольный шар он выглядел очень внушительно, а если принять тот факт, что завис череп в считанных сантиметрах от носа Максима, последний чувствовал себя весьма и весьма неуютно. «Че-те-те-те-а-это-о?» – заикаясь, спросил Максим, от страха превратившись в соляный столб. «Гарантия, что ты не будешь трепать языком не по делу», — пояснил я, и сразу после моих слов заклинание прыгнуло на парня. Миг и оно впиталось в лицо парня, не оставив после себя ни следа. «А-а!» — дико заблажил зачарованный и сорвался с места бегом, собираясь выскочить на поверхность. Но когда попытался проскочить мимо меня, был остановлен сильным ударом под ложечку. «Кха-кха!» — закашлялся парень, с трудом набирая воздух в грудь. «За-кха! Что? В чувство тебя привести? А если о заклинании, то только из-за заботы о тебе. Вдруг, расскажешь кому о нашем разговоре, а тот побежит в милицию или в УКМ, управление контроля магии, или просто ляпнет не там, где нужно. А так, стоит тебе только произнести первое слово о нашей беседе, как ощутишь, что тебе начинают сдирать кожу с лица. Не остановишься, и кожа начнет с тебя слезать по-настоящему. И зачем это было нужно?» — со стоном произнес парень, поднимаясь с пола. «Я бы никому не рассказал и так, мало ли, ты парень горячий, эмоциями живешь, а так будет шанс, что вовремя остановишься. В общем, жду тебя 23-го числа вечером. Приходи сюда, будем проводить ритуал. Да, чуть не забыл, перед уходом из дома сообщи знакомым и соседям, что уезжаешь на несколько дней. Не стоит тебе показываться дома в первое время после ритула». Я проводил Максима из склепа, поставив в пару с одним из его товарищей по несчастью. До конца дня держался в отдалении от парня, но из поля зрения не выпускал. Мало ли что, оставшиеся дни, которые провели суточники у меня на работах, протекли тихо и незаметно. Нового разговора с Максимом не было, хотя, судя по его поведению, он его сильно желал. То и дело норовил оказаться поближе ко мне, когда никого другого рядом не было. Впрочем, подобного счастья я ему не давал, и в последний вечер, когда заканчивалась его трудовая вахта на кладбище, в машину садился с недоуменным и сильно обиженным выражением на лице. Удивительно, но ему хватило ума не показываться у меня до назначенного срока. Пусть будет так, чтобы никто не видел нас вместе и не смог сопоставить факты и выйти на меня в случае пропажи парня. А такое могло произойти, мало ли как пойдет ритуал. Утром 23-го я отправился на охоту. Да, именно на нее, родимую. Мне была нужна жертва для ритуала. Обычный человек, желательно из среды пьяниц, бомжей и им подобных. Таких, если и будут искать, то недолго и без излишних усилий. Жестоко и бесчеловечно. Ха, так я же некромант, совсем недавно взиравший на мир мертвыми провалами глаз лича. После Лироста я уже не был прежним Артуром. Так что, многие человеческие догмы морали развеялись в прах, более не сдерживая меня. Подходящих индивидуумов я отыскал в соседнем районе возле грязной, разрисованной пивнушки. Внутри народу было порядочно, но привлекли меня двое. Обоим лет по 50 или чуть меньше, но именно настолько выглядит. Одеты в грязные джинсы и китайские ветровки, небритые и с чудовищной смесью немытого тела, мочи и застарелого перегара. В руках у них гулял двухлитровый баллон дешевого пива. «Здорово, мужики», — поприветствовал я обоих, останавливаясь рядом с ними. «Есть возможность подзаработать, как вы. Чего нужно, парень?» — просипел один из них, что выглядел немногим лучше своего напарника. «Че за работа? Мусор строительный после ремонта погрузить в мешки и вытащить из дома до мусорки. Далеко?» — лениво поинтересовался мужик, принимая от товарища бутылку и щедро отхлебнув из нее. Судя по резкому и сильному запаху алкоголя, пиво было явно смешано с чем-то покрепче. «В соседнем районе. Где? Да на кой ляд нам туда переться? Мы и тут неплохо зарабатываем на шабашках. Что? Прямо по куску за несколько часов работы?» Усмехнулся я и вытащил из кармана две зеленых бумажки, заранее туда положенных, каждому. Оба бича завороженно ставились на купюры, которые через несколько секунд исчезли обратно в карман. «Ну, ты это, мало что это предлагаешь?» — просипел попитым голосом мужичок погрязнее видом. «Да за рубль мы почти и не беремся. Подкинуть бы. У меня денег не так и много, чтобы разбрасываться. Там работы, начать и кончить. Даже штукаря и то много», — разозлился я. «И вообще, если не хотите, то сидите тут дальше и ждите свои дорогие шабашки, а я пошел дальше. Уверен, что через час у меня работники найдутся, да еще получше вас». После этих слов я повернулся спиной к бичам и сделал пару шагов, удаляясь от них. «Клюнут? Нет», — пронеслось в голове. «Не выйдет с этими, придется ехать еще дальше в очередную рыгаловку. А ведь так не хочется». К счастью, вид хрустящих бумажек, на которые можно неделю таким непритязательным личностям кутить, еще не выветрился из их сознания. И на третьем шаге я был остановлен торопливым окриком. «Да постой ты, парень, не торопись. Согласны мы на работу. Только чтобы без обмана, а не то мы осерчаем. Понятненько, понятненько», — серьезно ответил я, с трудом сдерживаясь от смеха. «Хаос подери, сами худы, что плевком можно перешибить, а все туда же угрожать вздумали. Юмористы, елки-палки. За проезд до кладбища пришлось доплатить каждому по сотне, на дорогу до места и обратно. Пока ехали, старался держаться от них в стороне. С одной стороны, мало ли кто увидит нас вместе, с другой, неприятно. Последнюю версию в достаточно смягченной форме я донес до работников. Мол, стесняюсь немного, увидят мои товарищи по учебе рядом с вами, так потом засмеют». Ожидал возмущений, но ошибся, оба мужичка лишь махнули рукой на мои слова. Видать, привыкли к такому отношению. Ну и ладненько. Небольшие, но предугадываемые проблемы возникли на подъезде к месту. Узнав, что работать придется на кладбище, оба бича заволновались. «Эй, парень, что ж ты сразу-то не сказал, где работать нужно?» — слегка испуганно спросил опрятный. «Именно мне они так и не сказали, пришлось самостоятельно каждому дать прозвище, исходя из внешнего облика. Мы на такое не согласны». «Да не на кладбище, не на кладбище. Даже за ворота не нужно заходить», — торопливо оборвал я говорившего. «Там дом рядом стоит, вот из него и нужно вынести мусор. Рабочие заломили несусветную цену за такое. Типа они не мусорщики. Или плати отдельно, или они тут не при делах». Договорился с коммунальщиками за литр, но те совсем не чешутся, не едут, и все тут. Вот и пришлось самому народ искать. Эх, как ни кстати я про кладбище ляпнул, нужно же было так опростоволоситься. Чуть позже и можно было бы чарами подчинения шарахнуть. А здесь, шиш, амулетов за контролем использования магии полно, да и народу не меньше. «А местных чегос не нанял?» — с подозрением спросил сиплый. «Оно бы и ближе вышло, и скорее. Да поругался я с ними, насупился я. Гонял всех с кладбища, оно спокойное тут. Народ приходит на могилки родных, поминает, оставляет бывает стопку другую. А эти прутся, ломают ограды спьяну, вот и послал их. Так это и сейчас там может быть, ну это, стопки?» — заволновался сиплый. «Нет», — помотал я головою, — «нету. Я ворота закрыл со вчерашнего утра, так что посещений не было, а позавчерашнее я выкинул. Водку вылил», — неверяще ахнул сиплый. И столько эмоций было в этих двух словах, что я сразу вспомнил вечное. «Пол-литра, вдребезги, да я тебя». Я только руками развел, а в голове подсчитывал, сколько шагов осталось до той точки, где мне будет уже наплевать на все и смогу взять под контроль этих бомжей. Задолбали уже. «Ладненько, согласны мы поработать, но с условием», — вмешался в разговор опрятный, что подкинешь еще по пятихатке, и тот литр ты его не отдал, где он вообще, дома лежит. Я ж говорю, что коммунальщики так и не появились, а сам я много не пью. Да и куда тебе пить-то, хмыкнул мужик, окинув меня чуть презрительным взглядом. По 500 сверху и литр в придачу, раз все равно не пьешь. Нет, покачал я головою в ответ на эти слова, литр дам, но подкину к тем двум косарям еще 300 и все, по 150 каждому сверх обещанных. Ну нет у меня больше, нет, и так за свои собственные ремонт делал, администрация ни копейки не дала. Ладно, пусть так, согласился, словно делал мне одолжение, мужик, но должен будешь. Ага, должен будешь, торопливо произнес вслед за приятелем Сипатый. В следующий раз ты водочку-то не выливай, ага, мы придем и сами приберем. Тебе ж даже пользительнее будет, самому убираться меньше. Идет, вздохнул я, договорившись и разведя меня на дополнительную сумму и обещание. Мужики пошли вперед гораздо бодрее и торопливее. Видно, водка в мечтах грезилась. Что ж, зеленый змей еще и не таких губил все зло из-за водки. Вот и эти не пили бы или пили меньше, так и живы остались бы. Мне даже не пришлось брать под контроль до самого момента, когда не оказались внутри дома. Только когда опрятный посмотрел на меня с явным недоумением, обнаружив вместо гор мусора заламинированные полы и сверкающие жидкими обоями стены, я ударил по людям легким зомбированием. Теперь их сознание часов на 10-12 будет находиться в угнетенном состоянии. Живые, но сопротивляться приказам и игнорировать их не смогут. Прикажи им ограбить банк, и они пойдут точно по прямой, прямо под машины, сквозь толпу и овраги. Тупые они становятся после применения таких чар, как винные пробки тупые. А если чуть больше потратить усилий, чтобы зачарованные вели себя более-менее похоже на обычных людей и не вызывали излишних подозрений, то мозг умрет за несколько часов, не выдержав такого вмешательства. Вот потому и не пользуются такие чары у меня большим уважением. Отдав приказ следовать за мною, я отвел обоих живых зомби до нового склепа. Работы почти закончились, оставалось лишь дождаться крышки ячеек, которые обещают подвести числом к 10 июня. До этого момента склеп находится в моем полном распоряжении. Я даже заменил замок на двери, купив для этого тяжелый с двумя личинками навесного монстра. Каленую и толстую дужку никакой пилой не разрежешь и даже газовым резаком ни на одну минуту работы. Внутри уже все было приготовлено для ритуала, на полу лежала массивная конструкция, собранная из 2-дюймовых труб и толстых уголков и скрепленная прочными хомутами их стальных прутков. Вокруг нее на полу и стенах расположились знаки, кои в скором времени предстояло активировать. Обе будущие жертвы были отправлены в дальний угол, где им приказал сесть и не двигаться до моего очередного распоряжения. Последнее, то я сделал, навесил на то место, где сидели бичи, завесу отрицания взглядов. Нечто вроде отведения взора, только если там сознание просто не считало интересным скрытое чарами место, то в моем случае не интерес превращался в страх. Навесив на склеп замок, я отправился в дом, где и просидел остаток дня до появления Максима. Компьютерщик появился около 9 часов, весь взволнованный, одетый во все черное и с небольшим рюкзачком за спиной. «Что там у тебя, дитя, готов?» — поинтересовался я, кивая на его багаж за плечами. «Ноут, чтобы не скучно было. Сам же говорил, что несколько дней придется пересидеть, после ритуала он точно получится», — быстро откликнулся парень. «Точно, можешь и не сомневаться, но ты помни про обещание верности, обманешь и все верну обратно. И поверь мне, после этих 2 ритуалов ты никогда, совсем никогда не сможешь стать кем-то еще, кроме простого человека. До конца дней останешься слабым, страдающим от болезни и стареющим человеком. До ритуала я не хотел загонять парня в угол, не стоит ему знать все тонкости. Пусть уж лучше считает, что имеет некоторую свободу действий, вплоть до «не поел бы ты, господин хороший, я свободный вампир и чё хочу, то и творю». Пусть ему вся правда сюрпризом будем, потом-то он никуда не денется. «А еще что есть?» — вновь задал я вопрос, буравя взглядом попеременно рюкзак, слишком большой и плотно набитый для одного ноутбука. Максим поежился, когда встретился со мною взглядом, и тут же опустил свой под ноги, не рискуя до конца разговора вновь посмотреть мне в глаза. «Ну это крови немного прикупил», — тихим голосом, почти шепотом сказал он. «Я осторожно брал, даже имя и фамилию фальшивую написал, а узнавал все через сеть у знакомых. Ну ты и придурок», — протянул я, мысленно желая превратить своего собеседника в самого вонючего и слабого зомби. Нахрена, неужели я бы не нашел сам крови, без излишних телодвижений, не оставляя следов? Да я, хватит, оборвал я его. Надеюсь, проблем ты не принесешь, честно, вскинулся парень, решив все же посмотреть мне в лицо. Обещаю тебе вам.